Глава третья. Наши дни. Гедеон Кру вышел из сосновой рощи на широкое поле, на краю которого примостилась хижина. В одной руке алюминиевый футляр с удочкой, на плече брезентовая сумка с сырой травой и двумя пойманными на муху форелями. В этот чудесный майский день солнышко ласкало ему затылок. Он мерил длинными ногами луг, распугивая пчел и бабочек. Хижина была сложена из тесанных вручную бревен с замазанными глиной щелями, накрыта ржавой крышей, имела два окошка и дверь. Стиль нарушали солнечные панели и антенна, тарелка на крыше. Вдали зеленел склон хребта, под которым синело водохранилище Пьедро-Ламбре. Вершины южного Колорадо превращали горизонт в необъятную пасть со скалом синих клыков. Гедеон работал на холме в национальной лаборатории Лос-Аламоса и ночевал в убогой казенной квартире в доме на углу улиц Тринити и Оппенгеймера. Зато выходные проводил в этой хижине, горах Хемес. Здесь протекала его настоящая жизнь. Он распахнул дверь хижины и вошел в кухонный закуток. Снял с плеча сумку, достал очищенную от чешуи форель, вымыл рыбины и насухо их вытер. Сняв с базы свой айпод, он, немного поразмыслив, нашел и запустил джаз в исполнении Телониуса Монка. В колонках застучали ударные зеленых дымоходов. Еду он смешал в миске лимонный сок, соль, оливковое масло и свежемолотый перец, смазал этим маринадом форель. Остальные ингредиенты — форели по-провансальски, лук, помидоры, чеснок, вермут, муку, орегано и тимьян — мысленно отверг. Он обходился одной плотной трапезой в день, зато высочайшего качества собственного приготовления. То, как он готовил еду, а потом медленно ее поглощал, было сродни практике дзен. Если он чувствовал голод в течение дня, то довольствовался печеньем Твинкс, чипсами Доритос и кофе. Все на бегу. Он вымыл руки, прошел в жилой отсек, поставил алюминиевый футляр с удочкой в старую стойку для зонтика в углу. Плюхнувшись на старый кожаный диван, устроил ноги на подоконник и зажмурился от удовольствия. В большом каменном камине трещал огонь, разожженный скорее для уюта, чем для тепла. После полуденное солнце освещало лосиные рога над камином. На полу лежала медвежья шкура, на стенах висели доски для нарт и шахмат. Книг было так много, на тумбочке и на столиках, на полу, в книжном шкафу в дальнем углу, что больше нельзя было бы втиснуть ни одной. Помимо кухонного в доме имелся еще один закуток, скрытый одеялом, играющим роль занавески. Гедеон долго лежал без движения. Он не проверял систему с прошлой недели. Сейчас ему было неохота за это браться. Он устал и предвкушал ужин. Но обязанность уж давно превратилась в привычку, поэтому он заставил себя встать и, откинув одной рукой длинные черные волосы со лба, другой потянулся к одеялу, из которого доносился слабый гул. Он нехотя отодвинул одеяло, из темной ниши пахнуло проводами под напряжением и нагретой пластмассой. Деревянный стол, рабочее место компьютерщика, системные блоки, мониторы, перемигивающиеся светодиоды. Компьютеров было целых 4. Разных марок, размеров, все серых производителей и не меньше 5 лет от роду. Здесь же находился сервер Apache, 3 Linux-клиента. Для задачи Гедеона не требовалось особенного компьютерного быстродействия, зато были необходимы тщательность и надежность. Единственным новым и относительно дорогим прибором здесь был мощный широкополосной спутниковый маршрутизатор. Некоторую человечность придавал рабочему месту маленький карандашный набросок на стене. Уинстон Хомер, скала на побережье штата Мэн, только он остался от прежней профессии Гедеона. Продать рисунок у него не поднялась рука. Усевшись в видавшие виды офисное кресло на 8 колесиках, Он забросил ноги на стол, положил на колени клавиатуру и забарабанил по клавишам. Появился экран с результатами поиска и с донесением упреком, что он отсутствовал 6 дней. Изучать найденное пришлось недолго. Вот оно, то, что искал. Гедеон вытащил глаза. Много лет он совершенствовал свою поисковую машину. Со времени последнего положительного ответа, в конце концов, заведшего его в тупик, минул год. Он сел прямо. Сердце колотилось, как бешеное. Пальцы забегали по клавишам с удесятеренной скоростью. Находка была бесценной. Еще бы! Строка в содержимом архива национальной безопасности в университете Джорджа Вашингтона. Сам архивный материал оставался засекреченным, но доступным оказалось оглавление. Спасибо обширной программе рассекречивания документов «Холодной войны» в исполнении указа президента номер 129-58. Он смотрел на имя и фамилию своего отца, Л. Мелвин Кру. Подписанный отцом все еще секретный архивный документ назывался «Рецензия на дискретно-логарифмический стандарт шифрования EVP-4 «Молотилка». Теоретическая стратегия несанкционированной расшифровки через лазейку торсионных точек эллиптической кривой в характеристике Фи». «Матерь Божья!» — пробормотал Гедеон, поедая глазами монитор. «Именно то, что я искал! Годами он старался не унывать. То, что он теперь обнаружил, превзошло все его ожидания. Настоящая золотая жила. Он не мог поверить в удачу. Неужели? Это та самая отцовская докладная записка с критикой молотилки, которую генерал Таккер будто бы уничтожил. Установить, так ли это, можно было только одним способом.